Глава первая. Джек Ричер увидел, как в дверь вошел какой-то мужчина. На самом деле никакой двери не было. Этот мужчина шагнул сквозь открытое пространство, на месте которого должна была находиться стена. Бар выходил прямо на улицу. Столы и стулья стояли под высохшим старым ползучим растением, дающим некое подобие тени. В общем, помещение с несуществующей стеной, находящееся одновременно внутри и снаружи дома. У хозяев наверняка имелась железная решетка, чтобы ставить ее, когда бар закрывался, если он вообще когда-нибудь закрывался. По правде говоря, Ричард ни разу не видел это заведение закрытым, а он имел обыкновение приходить сюда в довольно необычное время. Мужчина вошел и остановился, примерно в ярде от входа, дожидаясь, пока глаза привыкнут к полумраку после ослепительного солнца Ки-Уэста. Стоял июнь, 4 часа дня, в самой южной точке Соединенных Штатов, намного южнее, чем большая часть Багамских островов, обжигающее белое солнце и страшная жара. Ричард сидел за столиком в дальней части комнаты, пил воду из пластиковой бутылки и ждал. Вошедший принялся оглядываться по сторонам. Бар представлял собой помещение с низким потолком, построенное из досок, высохших и потемневших от времени. Складывалось впечатление, что это останки древних кораблей. Тут и там к ним были прикреплены случайные куски самых разных предметов, имевших отношение к морю. Какие-то позеленевшие от времени медные штуки, зеленые шары из стекла, обрывки старых сетей. Ричард решил, что это рыболовные снасти, хотя за всю свою жизнь не поймал ни одной рыбы и никогда не плавал на корабле или даже на лодке. Впрочем, во внутреннем убранстве бара главное место занимали визитки. Наверное, их было не меньше 10 тысяч, занимавшие каждый свободный дюйм, включая потолок. Одни новые, а другие старые, потрепанные, с названиями предприятий, закрывшихся десятки лет назад. Мужчина сделал еще шаг в полумрак и направился к стойке. Он был не молод, лет 60, среднего роста, крупный. Доктор сказал бы, что он страдает избыточным весом. Но Ричард видел перед собой сильного мужчину, который стареет, но, подчиняясь течению времени, не делает из этого трагедии. Он был одет как житель северного города, которому неожиданно пришлось отправиться в место, где очень жарко. Светло-серые брюки, широкие вверху и сужающиеся к низу. Тонкий мятый пиджак бежевого цвета, белая рубашка с расстегнутым воротом, белая кожа шеи, темные носки, городские ботинки. «Нью-Йорк или Чикаго», — решил Ричард, — «а может, Бостон. Большую часть лета проводит в помещениях или машинах с кондиционером». А эти брюки и пиджак валялись в шкафу с тех самых пор, как он купил их лет 20 назад, а потом время от времени доставал и надевал при случае. Мужчина подошел к стойке, засунул руку в карман пиджака и достал бумажник. Маленький, распухший, старый, но из хорошей черной кожи, из тех, что принимают форму всего, что в них кладут. Мужчина привычным жестом открыл бумажник, показал его бармену и что-то спросил. Бармен отвернулся, словно ему нанесли оскорбление. Мужчина убрал бумажник и пригладил седые, влажные от пота волосы, что-то еще сказал, и бармен достал ему пиво из ящика со льдом. Старик на мгновение прижал холодную бутылку к лицу, а потом сделал большой глоток. Тихонько рыгнул, прикрывшись рукой, и улыбнулся, как будто ему удалось разобраться с маленькой, но неприятной проблемой. Словно в ответ ему, Ричард сделал большой глоток воды. «Делай все, что тебе хочется, если ты выпиваешь 5 литров минеральной воды в день». С тех пор, как Ричард прибыл в Ки-Уэст, он так и делал, и вскоре понял, что еще никогда не чувствовал себя лучше. Каждый день в 4 часа он садился за один и тот же столик и выпивал 3 бутылки воды комнатной температуры без газа, и теперь не мог без нее обходиться, как когда-то не мог обходиться без кофе. Старик стоял боком к стойке бара, пил пиво и изучал помещение. Кроме бармена, в нем находился только Ричард. Старик оттолкнулся от стойки бедром и подошел к нему, помахав в воздухе бутылкой, словно спрашивая: «Можно?» Ричард кивком показал на свободный стул, стоявший напротив, и отвинтил пластмассовую крышку третьей бутылки. Мужчина тяжело опустился на стул, который скрылся под его телом. Он был из тех людей, кто носит ключи, деньги и платки в карманах брюк, и потому казался шире в бедрах, чем был на самом деле. «Вы Джек Ричард?» — спросил он. «Не Чикаго и не Бостон. Нью-Йорк». Его голос напомнил Ричарду одного знакомого, который провел 20 лет жизни, не удаляясь от Фултон-стрит больше, чем на 100 ярдов. «Джек Ричард?» — снова повторил старик. У него были маленькие мудрые глаза под нависшими бровями. Ричард сделал глоток и посмотрел на старика сквозь прозрачную воду в бутылке. «Вы Джек Ричард?» — в третий раз поинтересовался тот. Ричард поставил бутылку на стол и покачал головой. «Нет», — солгал он. У старика поникли плечи от огорчения. Он взглянул на часы, чуть наклонился вперед, словно собирался встать, но затем откинулся на спинку, как будто совершенно неожиданно у него появилось свободное время. 5 минут 5-го, — сказал он. Ричард кивнул. Старик помахал пустой бутылкой бармену, и тот принес ему новую. «Жара меня достает», — сообщил он Ричарду. Тот снова кивнул и сделал очередной глоток воды. «А вы знаете Джека Ричарда?» — спросил старик. Риджер пожал плечами. «А как он выглядит?» — поинтересовался он в свою очередь. Его собеседник оторвался от бутылки с пивом, вытер губы тыльной стороной ладони и снова тихонько рыгнул. «Не знаю», — ответил он. «Мне известно только, что он высокий и крупный. Вот почему я обратился к вам». «Здесь много высоких крупных парней», — сказал Ричард. «Да их и везде много». «Но имя вам не знакомо». «А должно быть?» — спросил Ричард. «И кому же он понадобился?» Старик ухмыльнулся и кивнул, словно извиняясь за дурные манеры. «Костелло», — представился он. «Рад с вами познакомиться». Ричард поднял в ответ свою бутылку. «Агент по розыску сбежавших должников?» «Частный детектив», — ответил Костелло. «И вы ищете парня по имени Ричард?» — спросил Ричард. «А что он натворил?» Костелло пожал плечами. «Насколько мне известно, ничего. Просто меня попросили его найти». «И вы решили, что он должен быть здесь?» «На прошлой неделе был», — пояснил Костелло. «У него в Вирджинии счет в банке, и он переводит туда деньги». «Отсюда? Из Ки-Веста?» Костелло кивнул. «Каждую неделю. Вот уже 3 месяца». «И что?» «Значит, он здесь работает», — сказал Костелло. «По крайней мере 3 месяца. Кто-то должен его знать». «Но никто не знает», — сказал Ричард. Костелло покачал головой. «Я поспрашивал на улице Дюваль. Насколько я понял, это самое оживленное место в городе. И только одна какая-то девчонка в дрянном баре сказала мне, что высокий парень вот уже 3 месяца приходит сюда каждый день в 4 часа и пьет воду». Он замолчал и сурово посмотрел на Ричарда, словно бросая ему вызов. Ричард сделал глоток воды и пожал плечами. «Совпадение», — заявил он. «Наверное», — тихо проговорил Костелло, поднеся бутылку к губам и сделал глоток, не сводя с лица Ричарда мудрых глаз пожилого человека. «Здесь население постоянно мигрирует», — сообщил ему Ричард. «Люди приезжают и уезжают». «Наверное», — повторил Костелло. «Но я стану поглядывать по сторонам, если хотите», — предложил Ричард. «Буду признателен», — рассеянно сказал Костелло. «А кому он понадобился?» — поинтересовался Ричард. «Моей клиентке», — ответил Костелло. «Ее зовут миссис Джейкоб». Ричард сделал глоток воды. Имя не показалось ему знакомым. Джейкоб. Он никогда не слышал о женщине с таким именем. «Хорошо, если я его встречу, то скажу, что вы его искали, но не слишком на меня рассчитывайте. Я не очень общителен». «Вы работаете?» «Копаю бассейны». Костелло задумался, как будто знал, что такое бассейны, но не имел ни малейшего представления о том, как они могли сюда попасть. «Управляете экскаватором?» Ричард улыбнулся и покачал головой. «Только не здесь», — ответил он. «Мы копаем вручную». «Вручную?» — повторил Костелло. «Лопатами, что ли?» «Участки маленькие, машинам туда не заехать», — пояснил Ричард. «Слишком узкие улицы, слишком низко нависают ветки деревьев. Отойдите в сторонку от Дюваль и сами все увидите». Костелло в очередной раз кивнул, и неожиданно у него сделался довольный вид. «Тогда вы, скорее всего, не знаете Ричарда. Миссис Джейкоб сказала мне, что он военный офицер. Я проверил, и все совпало. Он был майором, медали и все такое, шишка в военной полиции, так мне сказали. Такой парень не станет копать дурацкой лопатой яму для бассейна». Ричард сделал большой глоток воды, чтобы скрыть выражение, появившееся у него на лице. «А что, по-вашему, он должен здесь делать?» «Здесь?» – переспросил Костелло. «Ну, не знаю, служба безопасности в отеле, какое-нибудь собственное дело. Может, у него свой кораблик, который он сдает в наем?» «А что ему вообще здесь делать?» «Да уж», – не стал спорить Костелло. «Это местечко не для него. Но я уверен, что он здесь. Он уволился из армии 2 года назад, положил все свои деньги в ближайший к Пентагону банк и исчез. Его банковский счет указывает на то, что он разъезжал по всей стране, время от времени снимая деньги. Но вот уже 3 месяца они поступают отсюда. Получается, что он некоторое время путешествовал, затем осел здесь и начал понемногу зарабатывать. Я его найду». Ричард не стал возражать. «Все еще хотите, чтобы я о нем поспрашивал?» Костелло покачал головой. Судя по всему, он обдумывал следующий шаг. «Не стоит». Он тяжело поднялся со стула, вытащил из кармана несколько мятых бумажек, бросил на стол 5 и пошел прочь. «Приятно было познакомиться!» — крикнул он, не оборачиваясь, и вышел через отсутствующую стену в дышащий жарой день. Ричард допил воду, глядя ему вслед. 10:05.